На Багната переходил с полусотни двойников, все были загружены оружием под завязку. Как я и думал, новейших разработок в области вооружения аборигенам не дали, зато вскрыли склады всякого старья времен афганской войны, к слову рабочего. Дождливый мир встретил меня низкими угрюмыми тучами и дождями. «Да чтоб тебя!» — ругнувшись, раскрыл над собой магический зонтик. На этот раз встречала меня целая делегация, благо, я заранее написал Арвина о своем прибытии. Хлеб-соль, конечно, не предложили, но знаки уважения оказывали, что, впрочем, не помешало им сразу же утянуть меня на полигон для испытания привезенных минометов. Причем приемку вооружения осуществлял какой-то старик с длинными седыми усами и в стальном вороненом доспехе, кстати, одно это свидетельствовало о его высоком положении. Что удивительно, был он обычным человеком. «Сигна команде Алвокарина», — шепнул мне один из игроков. В вольном переводе это значило, что передо мной, командующий объединенной группировкой всех войск королевств, несмотря на уничтожение Архилича, большая часть нежити никуда не делась, и с ней по-прежнему нужно было воевать. После того, как мои двойниками разнесли из минометов пару срубов крестьянских хат и полсотни соломенных и деревянных чучел, генералиссимус Карина принял минометы на вооружение, тут же сделав на них новый гигантский заказ, причем пообещал купить любое количество мин, которое я только смогу привезти. Не торгуясь, легко заплатили мне за оружие 50 миллионов единиц маны. Здесь же впервые увидел кристаллы маны размером с малолитражку. Оказывается, на Багната есть места, где мана буквально кристаллизуется и ее добывают как какой-нибудь уголь или руду. Похоже, это не я здесь просвещенный европеец, привезший дикарям бусы. Это мне дикарю впаривают фигню, что валяется у них под ногами. После сделки с оружием мне дали отдохнуть четверо суток, а скорее всего ждали, когда в столицу прибудет первый чемпион. За это время, я немного подумав, решил, что если мне удастся добыть пробой, то всех желающих свалить с ставшей негостеприимной земли, я буду отправлять на Багната, причем местным. Я решил ничего не говорить о ожидающем их приятном сюрпризе. Даже интересно, кто кого прогнет. Американцы принесут им демократию или магии, игроки Багната загонят под плинтус просвещенных. В отличие от прошлого раза, сейчас меня вместе с ордой моих копий поселили в роскошном особняке за городом, чем я и воспользовался для испытания и отработки недавно приобретенных заклинаний и умения. Первым опробовал заклинание «Кинетический щит». Несмотря на то, что имел он всего 10 уровней, оказался на диво эффективным приобретением. Уже на первом уровне щит легко выдерживал единичные попадания из-за свала, а на третьем пару минут принимал очереди из двух стволом разом. 10-й уровень я так и не мог пробить, тяжелого оружия у меня с собой не было. Конечно, имелись и минусы, и самый существенный, на мой взгляд, относился к форме щита. Выглядел он как полупрозрачный плоский диск 1,5 метра в диаметре, висящий в воздухе и естественно защищал, только с одной стороны. На этом минусы кончались и начинались плюсы. Как и все системные заклинания, очень быстро создавался. Вторая особенность, напомнившая мне о щите одного вечного капитана, это гашение инерции, чтобы в него не попадало, на другую сторону щита не передавалась игра на энергии. Сдвинуть его без разрешения мага было невозможно, только перегрузить. Следующим испытанным спелом было заклинание Гайни, имело оно только один уровень и по сути было продвинутым противогазом, но с одним отличием, его можно было настраивать. Покопавшись у себя в голове, неожиданно из школьной программы по химии вспомнил состав земного воздуха, немного повозившись, выставил его в настройках заклинания как эталон. Ну вот и все, еще одна моя уязвимость прикрыта. Заклинание марионеткой я тоже прокачал, но больше из любопытства, да и стоило оно дешево, все 10 уровней мне обошлись в 4500 оп. Вот уж не думал, что настанут времена, когда 4500 очков опыта будут казаться мне мелочью. Как становилось понятно из названия, заклинание позволяло полностью контролировать тело существа, и это относилось не только к возможности двигать конечностями, но и управлять внутренними органами, конечно, в рамках их возможностей, заложенных природой. С ростом уровней повышалось количество контролируемых тел, но тут многое зависело от ментальной сопротивляемости, а если дело касалось игроков, то характеристики воля, даже если она не была открыта, иными словами, взять под контроль игрока, даже самого слабого, было практически невозможно. Дольше всего я играл с умением ярость Усаги, то самое умение, позволяющее временно перешагнуть естественное ограничение. Умение. Ярость Усаги. 1 уровень. Усиливает все открытые характеристики на 1 йет. Время действия. 1 минута. Плюс 1 минута за уровень. Откат 1 час. 2 ур 1000 оп. Плюс 500 за ур. На 10 ур ветка развития. 1. Время действия плюс 2 минуты за уровень. 2. Повышение характеристик плюс 2 за уровень. 3. Уменьшение время отката. 1 минута за уровень. Несмотря на дороговизну, сразу же прокачал умение до капа. Долго колебался на 10 уровне, где открылась ветка развития. Хотелось все и сразу, а в итоге все же выбрал второй вариант. Мне важнее было максимально повысить характеристики, чем растянуть время использования. На мой взгляд, не было смысла в силе или ловкости, если они повышаются всего на 10 единиц. Уж лучше выдать 300% усиление одномоментно, мгновенно сокрушив врага. 20 уровень тоже не принес ничего нового, выдав ветку развития, идентичную 10 уровню, с единственной разницей в плюс 3 единицы прибавки. Итого, я на полчаса могу стать своей лучшей версией. Все-таки 60 единиц ко всем открытым характеристикам это практически чит. Я втрое становлюсь сильнее, быстрее и выносливее. Кстати, умение затронуло и интеллект, что в свою очередь отразилось на количестве маны, выросшей почти на 20%. А главное, я вдруг понял, что мне стала доступна четвертая ступень поцелуя солнца. Теперь я сам себе ядрен батон. Четвертая ступень высшего заклинания поцелуй солнца позволяла бить за горизонт, ну или на другой континент. Мощность спела тоже повышалась кратно. Мое личное могущество возросло, но по факту ничего не изменилось. Еще некоторое время я развлекался, поднимая гигантские каменные глыбы, пока это занятие не утратило новизну и быстро приелось. От надвигающейся скуки меня спас приехавший Калво Эрвина. Передача первой партии рабов состоялась этим же вечером, но прежде чем я их перепродал первому чемпиону, пришлось немного попутешествовать, благо недалеко. Специально подготовленных лагерей у Эрвина не было, поэтому нам пришлось ехать в один из городов, неподалеку от столицы, где совсем недавно бушевала магическая чума, вызванная каким-то некромантом. Прежде чем любителя трупов нашли и прирезали, болезнь успела выкосить 3/4 всего населения. Уже в городе, название которого я так и не узнал, рабы сменили собственника и тут же были вызваны к новому хозяину. Расселением остальных 3,5 миллионов человек Арвина занимался уже без меня. В последний момент я все же решил оставить себе 500 000 рабов. 3 200 000 000 единиц маны, именно столько я получил с этой сделки. Теперь я с полным правом могу называть себя Доном Педро, торговцем черным деревом. Дальше меня ждало великое переселение народов. Глава 19. Остававшиеся 3 недели до отката мирохода я провел на земле и новом мире, таская грузы и наблюдая за стройкой гильдейской крепости. В какой-то момент мне удалось уговорить родителей переехать на земли гильдии. Для этого пришлось пойти на хитрость. Выбрав момент, начал при родителях жаловаться на недостаток верных людей и что мне прямо до зарезу не хватает этих самых верных людей в новом мире, особенно на землях гильдии. В основном напирал на то, что ни на кого оставить стройку, за которой требуется хозяйский пригляд. Естественно, мать, чья крестьянская натура не могла вынести такого беспредела, скомандовала немедленно перебираться в новый мир. Я ж этих молдаван знаю, весь стройматериал растащит. Объяснить матери, что там строится крепость в несколько квадратных километров и строит ее не молдаване, объяснить не удалось. Она вообще считала, что я где-то прикупил земли и теперь строю себе дом. Почему-то это событие в ее голове было неразрывно связано с моей скорой женитьбой, поэтому все несмелые возражения отца были отметены в сторону. За какую-то жалкую неделю мать собрала все нажитое имущество и, прихватив загрустившего отца, перебралась в новый мир, причем так и не заметив, что оказалось не на земле. Реакцию родителей на свой строящийся домик я не увидел, пришлось быстро сбежать, чтобы не тратить свои нервы на уговоры и объяснения. Не знаю, как так получилось, но мои родители до сих пор полностью не осознавали, кем стал их сын. Так уж вышло, что интернетом они не пользовались, а в последнее время жили довольно изолированно. Еще через неделю, когда родители успокоились и нашли себе занятия по душе, отец с тройкой моих двойников ходил на рыбалку на ближайшее озеро, а мать с помощью нескольких десятков системных рабов, которых она принимала за наемный персонал, занялась разбивкой сада. И только тогда я вернулся, притащив в крепость своего до сих пор безымянного питомца. Для дракона был сделан специальный вольер, где его обслуживали несколько десятков рабов из тех, кого было не жалко. По моему замыслу, в будущем, когда дракон вырастет, он должен будет стать одной из линий обороны крепости. Мне кажется, или я понемногу становлюсь похожим на Саурона. Прогнав ироничную мысль, вернулся к дракону, который после недолгих размышлений получил имя Смаук. Да, банально, но я никогда и не отличался развитой фантазией. Использовать его на турнире, я передумал, на крыло он еще не встал, а по боевой мощи и мобильности сильно уступал даже моим четвертичным копиям. Еще бы сестру сюда перетащить с ее выводком и можно быть спокойным. Несмотря на уговоры, сестра категорически отказывалась куда-то переезжать, ссылаясь на работу и каких-то друзей. К слову, она давно могла бы уже не работать, так как я никогда и ничего не жалел для любимой сестры. Но из-за какой-то ложной гордости сестра не пользовалась открывшимися возможностями и продолжала ездить на работу общественным транспортом, чем создавала охране немало проблем. Зато ее муж и дети отрывались во всю катушку, ведя жизнь избалованных мажоров, конечно, без перегибов. Об этом я предупредил их сразу, подкрепив внушение кулаком, который поднес к носу каждого, толсто намекая на последствия. Пока все ограничивалось пьяными загулами в клубах, дорогими машинами и скупкой бесполезного брендового барахла тоннами. Незаметно за рутинными хлопотами пролетел месяц, мироход снова был готов к работе. На этот раз уходил в новый мир не с базы ФСБ, а из дома гильдии, точнее из его временного варианта, представляющего из себя каменный двухэтажный куб. С собой взял только трех двойников, запас золота из сокровищницы Архилича, немного драгоценных камней, оружие, в том числе тяжелого и, конечно же, алкоголь. Эта универсальная валюта конвертировалась во всех мирах. С пузырем водки ты везде найдешь себе товарища, а с литрой друга. Выдал мне народную мудрость батя, помогая собираться. А ведь это первый раз, когда я перехожу в полноценный мир, не контрактом. На мгновение сознание окутала темнота перехода, чтобы в следующий миг разразиться оглушительным грохотом. Земля с силой ударила меня в пятки, сбив с ног. Все поле зрения было затянуто удушливым черным дымом. Резко воняло какой-то химией и гарью. Почти забытые рефлексы вернулись мгновенно, я, не осознавая, что делаю, откатился за ближайший холмик, наткнувшись рукой на что-то мокрое. Через секунду мой мозг подключился и сообщил мне, что мы находимся под артобстрелом. Причем, судя по тому, как брыкалась подо мной земля, долбили чем-то по-настоящему тяжелым. А еще я влез рукой в развороченный живот мертвого солдата. Ну просто охренеть. Это каким же нужно быть везунчиком, чтобы сходу угодить под обстрел? Убедившись, что все копии живы, выставил над собой под небольшим углом кинетический щит, наколдовал себе противогаз, мысленно отвесив себе подзатыльник. Эх, расслабился ты, Бер. Я бы даже сказал, непозволительно расслабился. Видимо, силушка богатырская по мозгам ударила. Вот какого хера я это все не сделал до перехода. Отбросив непродуктивное самокопание, просто дав себе слово быть внимательнее, обратился к одному из главных маичетов, мини-карте. Почти все доступное для наблюдения пространство было исчерчено линиями окопов, причем, судя по конфигурации, двух противоборствующих армий. Так, если я правильно понимаю, то одни пошли в атаку, а другие вдарили по ним из пушек, и теперь, если верить карте, пара тысяч жмуриков украшают своими частями тел этот лунный пейзаж. Еще около 20 минут продолжался обстрел. За это время я внимательно изучил останки солдата, во внутренности которого вляпался. Судя по его странной, как мне показалось, архаичной форме, островерхому стальному шлему, а главное однозарядной винтовке с трехгранным длинным штыком, мир, в котором я оказался по уровню развития, немного не дотягивал до уровня развития земли конца 19 века. Я, конечно, не историк, но думаю, ближе к середине. Документов у солдата никаких не нашлось, личных вещей было тоже немного, зато в потайном кармашке, в рукаве шинели, явно пришитому самостоятельно, нашлась замызганная рублевая купюра, удивившая меня своим размером, изображением мордатой некрасивой тетки, привычного двухглавого орла и надписью на понятном мне русском языке. 1 рубль. Под мордатой теткой красивым шрифтом была выведена надпись «Елизавета 2. Дела А». Протянул я, удивленный совпадением. Надо же, Российская империя. Дождавшись, когда чемоданы перестанут сыпаться мне на голову, активировал мимикрию и порысил в сторону своих. Несмотря на ураганный обстрел, выживших в окопах было предостаточно, хотя, возможно, во время налета солдаты по паутине окопов просто ушли в тыл, а сейчас вернулись обратно, выбрав пару явных офицеров, что с кислыми физиономиями разглядывали огромную воронку, со следами землянки в ней, в виде разбитых в щепки бревен и какой-то рванины, направился к ним. «Доброго дня, господа!» – вежливо поздоровался я, выйдя из невидимости в нескольких метрах от офицеров. Проявив завидную выучку, оба военных сноровисто выдернули из поясных кобур револьверы. Умением управления металлом, выдернул оружие из их рук и словно ничего не произошло, снял шлем. «Не подскажите, до столицы далеко, маг?» Без особого удивления, но с некоторой долей страха выдохнул мужчина. Не дождавшись ответа на вопрос, представился. «Тихонов Сергей Павлович, путешественник». Услышав вполне русскую фамилию и имя, офицеры ощутимо расслабились. Капитан Игнатьев Василий Евстафьевич, командующий 5-й ротой 117-го пехотного полка, подпоручик Жуковский Владислав Семенович, представился второй, боднув головой воздух и, как мне показалось, хотел щелкнуть каблуками, но в последний момент сдержался. Выглядело бы это очень глупо, учитывая, что стояли мы на рыхлой земле. «Прошу прощения, но до Санкт-Петербурга не меньше 3000 верст». Крестьянским жестом, почесав в затылке, задал еще один вопрос. «Где бы мне увидеть мага?» Губы капитана сжались в узкую полосу, а в глазах появилась злость. «Боюсь, что этих господ на фронте не встретишь», — с едва скрываемым презрением ответил подпоручик. «Интересно, а чего это местные не используют магов на войне? Пока я общался с офицерами, моя фигура, закованная в доспехи, привлекла внимание солдат. Настороженные бойцы, держа винтовки наготове, стали подходить ближе. Сергей Павлович, вы не могли бы спуститься в окоп, иначе, боюсь, вас может подстрелить какой-нибудь особо меткий германец». Пожав плечами, спрыгнул к офицерам, что в раз убавило им спокойствие. Мои габариты их нервировали, и даже два десятка собравшихся вокруг солдат не успокаивали. «Владислав Семенович, будьте любезны, подскажите, как ваш мир называется?» Подпоручик открыл рот и вытаращил глаза, то ли посчитав меня психом, то ли был поражен, что встретил путешественника меж мирами. «Если мне в гимназии не врали, то терра». Пока я общался с подпоручиком, капитан жестом подозвал одного из солдат и, сильно понизив голос, что-то ему приказал. «Сто к одному», — за особистом послал. В этот момент в окоп ссыпался пожилой солдат с роскошными николаевскими бакенбардами и, задыхаясь, выкрикнул: «Ваш брат-херманец в атаку пошел. По местам, быстрее, быстрее». Мгновенно среагировал капитан, солдаты словно тараканы стали разбегаться по траншеям, оставив меня наедине с офицерами. Вскоре и капитан был вынужден куда-то убежать. Подпоручик, оглянувшись по сторонам, убедился, что поблизости никого нет, придвинулся ко мне поближе и, блестя глазами, словно мальчишка, впервые увидевший взаправдишный пистолет, спросил: «Сергей Павлович, а вы боевой магией владеете?» Началось. «Владислав Семенович, если честно, в основном только ей, я и владею», — честно ответил я подпоручику. Тем временем тысячи нейтральных мне отметок простых людей двигались в мою сторону. «Херманец в атаку пошел. Я как полагаю, вы намекаете, чтобы я продемонстрировал вам свои умения на германцах?» Подпоручик застенчиво улыбнулся. «Было бы замечательно. Все равно, хотел им помочь, почему бы и не сейчас? Давайте поднимемся на насыпь для лучшего обзора», — предложил я Владиславу. «Сергей Павлович, это может быть опасным, германцы уже достаточно близко, а среди них немало отличных стрелков. Вот за это можете не переживать, от пуль я нас как-нибудь прикрою». Выбравшись из окопа, мы с немного нервничающим подпоручиком встали на насыпь, открытые взором всех желающих. Германцы были уже в каких-то паре сотен метров и, заметив две фигуры, торчащие на возвышенности, прямо на бегу открыли по нам огонь. Кинетический щит легко примал все попадания, а подпоручик с каким-то детским восторгом разглядывал, как пули плющатся о полупрозрачный диск. Начал я с любимых цепных молний, выдав в одно мгновение целый каскад. Хватило пары мгновений, чтобы на расстоянии 350 метров дальности поражения молний не осталось ни одного живого существа. Несмотря на то, что потери были не такими уж и большими, учитывая, что в атаку ушло не менее 5-7 тысяч человек, германцы шустро развернулись и драпанули обратно. «Ха, шмерцы, струсили колбасники против мага воевать!» — в восторге завопил подпоручик, грозя кулаком вслед отступающим солдатам неприятеля. «Что-то здесь система совсем жадная, за 4 сотни солдат всего 9 сотен оп. Представьтесь, господин маг!» проигнорировав холодный голос за спиной, обратился к подпоручику. «Владислав Семенович, если Бог даст и у меня все получится, то я вам покажу по-настоящему могущественное чародейство. Появление новых персонажей я заметил сильно заранее, поэтому дешевый трюк с неожиданным появлением от пожилого господина с бакенбардами в черной форме не прошел. А вот и молчи-молчи». За спиной черного стояли четыре мордоворота в форме того же цвета, что и на особисте. Никак арестовывать прибежал. Неспешно повернулся к особисту и, смерив его презрительным взглядом, процедил сквозь зубы. «Не расслышал вашего имени, господин в черном. Я уже понял, что попал в глубоко сословное общество, и если я хотел, чтобы ко мне относились всерьез и с уважением, придется отыгрывать дворянина, желательно познатнее». Особист оказался человеком опытным и, никак не выдав своих эмоций, четко по-военному представился. «Штабс-капитан Коровин Борислав Глебович, военная жандармерия. Кто вы и с какой целью находитесь в зоне боевых действий?» С лицом князя на прогулке, случайно наткнувшегося на кучу навоза, представился, не стал скрывать и свое иномирное происхождение. «С какой целью прибыли на Терру?» После того, как особист узнал, что я совсем не местный, он не удивился, зато в его голосе появилась тщательно скрываемая враждебность. «Похоже, здесь гостей из-за кромки не любит, наверняка плохой опыт». Появление моих двойников немного сбило агрессию штабс-капитана, бросив быстрый взгляд на три мрачных фигуры в глухих доспехах, что появились от них буквально в паре метров, уже гораздо спокойнее, произнес: «Следуйте за мной, господин Тихонов». Хлопнув по плечу недружелюбно смотрящего на особиста, подпоручика, развернулся и пошел вслед за Коровиным. Весть о том, что на линии соприкосновения появился маг, да еще не из слабых, облетела Южный фронт за одни сутки, что, кстати, вызвало в штабах обеих армий переполох. Германские генералы паниковали, опасаясь, что русские могли притащить архимага, и дрючили разведку, что прозевало прибытие на фронт фигуры такого масштаба. В русском штабе беспокоились, что маг может оказаться иномирным разведчиком, и вслед за ним начнется полномасштабное вторжение. Своих магов у обоих сторон было крайне мало, особенно на военной службе, и обе империи предпочитали не рисковать столь ценным ресурсом, используя их только в по-настоящему важных операциях. До отдела военной жандармерии я не дошел, слухи обо мне быстро докатились до командующего армии, и на полпути нас перехватил молодцеватый майор с лихо закрученными усами и, слава богу, без бакенбардов. Сунув под нос особисту какую-то бумажку, окатил Коровина презрением из своих слегка выпуклых глаз и с улыбкой лихого рубаки повернулся ко мне: «Майор Двинский Зас Иван Денисович, кавалерия». Подавив раздражение, назвался в очередной раз. Спустя пару часов я под замечательный коньячек беседовал в роскошном кабинете с командующим 11-й императорской армии, генерал-лейтенантом Злыбневым Петром Аристарховичем. Как же здесь любит отчество, причем обязательно вычурные. Скрывать от генерала цель своего прибытия я не стал и просто сообщил, что мне нужно. Петр Аристархович был обычным человеком и мало что знал о магии, зато имел в своем подчинении двух магов, которые, кстати, прятались в соседней комнате, видимо, страхуя генерала от неожиданностей. Дальше разговаривал с магами, оба были уже не молоды и оба были в звании полковников. Быстро перейдя с ними на «ты», предложил перейти куда-нибудь, где можно поговорить без чинов. Маги оказались понятливые, и уже через 5 минут я под их завистливыми взглядами доставал из инвентаря вино и закуску. Чародеи тоже внесли свою лепту в украшение стола. Причем никого ни на секунду не смутило, что мы собираемся пить прямо в штабе. Скорее всего, генерал разрешил, наверняка надеется завязать более тесные отношения. Через несколько часов, когда оба мага сидели с красными лицами и без кителей, я получил общее представление о местной действительности. Если верить словам моих собутыльников, то маги Терры вымирали, что соответственно сказывалось и на развитии магического искусства, точнее его деградации. Еще какие-то 100 лет назад в каждом полку по штату было 4 мага, теперь 2 на армию. Маг 5-й категории Конрад Арчибальдович залпом влил в себя очередной бокал вина и, уронив голову на грудь, пригорюнился, глубоко переживая трагедию магов. Началось все почти 300 лет назад, после каких-то природных катаклизмов, на планете появились так называемые язвы. С первого взгляда почти ничего не изменилось, вот, только все внешние проявления магии на территории язв стали невозможны, ну и, конечно, растения и животные, зависящие от магии, там погибли. Естественно, магический фон планеты тоже изменился, что отрицательно сказалось на рождаемости магов. Но самым неприятным оказалось, что постепенно язвы расширялись, захватывая новые пространства, а после землетрясения или извержений вулканов, в случайном месте планеты появлялась новая язва, причем зачастую очень крупных размеров. Полвека назад, после землетрясения на Сахалине, половина Нижегородской губернии попала под язву, проговорил, с трудом ворочая языком, его коллега. Узнал я и о цели своего путешествия, к сожалению, заклинания про бой они не знали, но были уверены, что если кто и знает, то только столичный архимаг, граф Зубов, славящийся на весь мир своими энциклопедическими знаниями в области магии. Было еще несколько сильных магов, но они были узкоспециализированы, были знатоки и за границей, но добраться до них было непросто. Кроме того, что мои собутыльники щедро делились со мной информацией, они же пытались исподволь вызнать мой уровень сил. Едва поняв, к чему они клонят, ответил прямо: «Могу снести ухреном всю противостоящую вам германскую армию». Маги впечатлились, но, кажется, не поверили, но тем не менее, начальству доложили. Утром ко мне пришли с предложением: «Я помогаю прорвать линию фронта, дав выйти кавалерийской дивизии на оперативный простор, а взамен генерал-лейтенант Злыбнев пообещал меня отрекомендовать графине Шереметьевой, что близко знакома с архимагом и может меня ему представить». После чего я имел предметный разговор с генералом и несколькими офицерами штаба. Даже вторая ступень поцелуя солнца привела штабистов в шок, от которого они быстро оправились и стали комбинировать, в какое место будет более эффективно нанести удар. «Господа», — прервал я увлекшихся штабистов, — «предлагаю не заморачиваться и просто снести к чертям собачьим все, что перед нами, на пару сотен километров вглубь, десяток километров ширины удара, тоже гарантирую». Ответом мне было несколько пар вытаращенных глаз. «НН, но как такое возможно?» — выдавил из себя какой-то полковник, имени которого я не запомнил. «Магия, господин полковник, магия». Несмотря на мое предложение, план все же понадобился, так как оказалось, что как максимум сутки после удара из-за высоких температур и изменившегося рельефа местность будет непригодна для передвижения. Операцию под пафосным названием «Гнев» назначили на завтрашний день, но неожиданно в последний момент, когда я в сопровождении роты казаков уже собирался выдвигаться на позицию, операцию отложили на неопределенное время, без объяснения причин. Раньше я бы это проглотил, не задавая вопросов, но с тех пор я сильно изменился и больше не терпел пренебрежения в свою сторону. Неужели решили кинуть? Но в чем смысл? Никакой выгоды они пока не получили. Мысленно перебрав несколько вариантов, остановился на том, что по какой-то причине меня стараются не допустить до информации о пробое. Возможно, от вышестоящего начальства пришел приказ, вот генерал и тянет время, пытаясь придумать, что делать. Раздраженный задержкой отправился в штаб за объяснениями, но неожиданно взвод охраны меня просто отказался пропускать, мотивируя это тем, что у меня нет пропуска. Вчера это им нисколько не мешало закрывать глаза на то, как мы втроем пьяные болтались по штабу, покачав головой, просто телепортироваться в кабинет к генералу. К счастью, Злыбнев находился в кабинете один, если, конечно, не считать красавчика-адъютанта с узкими напомаженными усиками опереточного злодея. Шустро выскочив из-за своего стола, адъютант попытался выхватить из кобуры револьвер, но непозволительно долго возился с застежкой. «Охрана у вас ни черту», — пробормотал я, беря адъютанта под контроль. Заклинание «Марионетка» за секунду сковало красавчика, заставив замереть его в нелепой позе. «Петр Аристархович, хотелось бы услышать причину переноса операции». Генерал поднял на меня недобрые глаза и, судя по его лицу, с трудом удержался, чтобы не послать меня. «А немного ли вы себе позволяете, господин маг?» Голосом Злыбнева можно было замораживать реки, но я лишь растянул губы в резиновой улыбке и заставил стоящего за спиной адъютанта вынуть из кобуры револьвер. С характерным щелчком военный взвел курок и засунул ствол себе в рот. «Прекратите!» — занервничал генерал с мистическим ужасом, наблюдая за бледным адъютантом, по искаженному страхом лицу которого бежали капли пота. Напрасно генерал давил коленом на скрытую тревожную кнопку на крышке стола. Шесть вояк с револьверами, что должны были ворваться в кабинет генерала по сигналу тревоги, продолжали неподвижно сидеть в соседней комнате, скованные заклинанием марионетки. Кстати, сам генерал тоже был под воздействием заклинания, именно так я узнал, что он вызвал охрану, но из любопытства дал ему свободу действия. Меньше 10 секунд понадобилось генералу понять, что помощи ждать неоткуда и так или иначе, но на мои вопросы придется ответить. Вы понимаете, что после этого никакой речи о партнерских отношениях не может быть и речи. Жестко усмехнувшись в ответ на завуалированную угрозу, ответил: «Тогда я пойду к германцам и предложу им свои услуги. Возможно, они будут более договороспособны». Несколько мгновений Злыбнев сверлили меня глазами, пока не вспомнил, что я и намерится, и мне в общем-то не должно быть разницы, какой стороне помогать. На секунду прикрыв глаза, генерал тяжело вздохнул и купился на мой блеф. «Хорошо, Сергей Павлович, вы получите всю исчерпывающую информацию, но сначала будьте любезны, отпустите моего адъютанта». Не оборачиваясь, вернул военному контроль над телом, едва почувствовав, что он снова хозяин своих конечностей. Адъютант вынул из рта револьвер и попытался прострелить мне голову, но спусковой крючок вдруг оказался настолько тугим, что мужчина не мог его прожать, даже используя пальцы обеих рук. Дав ему еще несколько попыток выстрелить, после чего умением буквально растер оружие в кучу стального песка, что благополучно высыпался на ковер, прямо сквозь пальцы охреневшего адъютанта. Никогда бы не подумал, что это так весело, подумал я, сохраняя каменную мину на лице. «Гриша, иди погуляй». Дождавшись, когда за адъютантом закроется дверь, генерал еще раз тяжело вздохнул и нехотя мне поведал историю о приезде малолетней дочери правящего императора на фронт с какой-то мутной миссионерской ерундой. Естественно, для столь высокопоставленной особы слова «секретность» не существовало, и едва узнав о готовящейся операции, мгновенно запретила ее проведение, так как, по ее словам, применять столь чудовищную магию против просвещенной нации негуманно, и вообще пусть солдатики воюют. Закончив эмоциональный рассказ, Злыбнев с трудом подавил желание сплюнуть на пол. «И вот теперь ждем, когда свое слово скажет император», — подытожил генерал свою историю. «Ясно. Практически то же, что и в нашей истории, разве что у нас мелкие секушки не лезли в дела военных. Но если мне не изменяет память, с этим отлично справлялись братья и дядьки последних императоров. Если завтра до полудня я не получу ответа, буду считать, что наш договор разорван». Помрачневший генерал молча кивнул. На выходе из штаба ко мне подошел щеголеватый поручик с знаками гвардейца в сопровождении двух казаков. «К бабке не ходи, хлыщи свиты принцессы, а казаки из охраны, полагаю, Тихонов Сергей Павлович?» — спросил поручик с любопытством, разглядывая мои доспехи. Дождавшись согласного кивка, продолжил, добавив в голос высокомерия: «Ее высочество Анна Петровна приглашает вас посетить ее салон». «Какой еще нахрен салон, красоты?» Первым желанием было отказаться, но немного поразмыслив, решил, что иметь знакомство среди высшей аристократии будет не лишним, на случай, если поиски пробоя вдруг затянутся. Да и заводить недругов на ровном месте было недальновидно. Несмотря на то, что городок находился в прифронтовой зоне, светская и культурная жизнь тут не затихала, даже наоборот, с появлением в городе огромного количества блестящих офицеров закипело с утроенной силой. Поэтому посиделки, устраиваемые принцессой, никого не удивили, а скорее возбудили, так как попасть на раут, устраиваемый особой императорской крови, по местным меркам было настолько круто, что этим событием можно было хвастаться до конца жизни. Ровно в 17:00 по местному времени я в черном костюме богатого дворянина-богната стоял перед особняком местного градоправителя, где и остановилась принцесса. От казаков охраны и подъезжающих в каретах гостей было не протолкнуться, но несмотря на количество бойцов, охрана была организована бестолково, и подготовленный человек без особого труда мог бы проникнуть в дом. И это в прифронтовой зоне. Вот прострелит какой-нибудь германский диверсант принцесске ее пустую башку, и пойдут казачки дружной гурьбой на каторгу, если не на виселицу. От магов-собутыльника я знал, что папашка принцесски был довольно-таки жесткий человек. Стоять в небольшой очереди, образовавшейся из гостей, мне не пришлось. Пожилой казак с седыми усами подскочил ко мне и спросил имя, назвав вашей светлостью, в раз приравняв меня к герцогам. Впоследствии я узнал, что все архимаги автоматически получают герцогский титул, и в табеле о знатности считаются лишь саму малость пониже детей императора. Тем временем казак, минуя очередь, провел меня в дом. Почему-то в этот момент мне в голову пришла ассоциация с клубом, в котором меня был друг в охране. Очередь перед особняком только усилила сходство. Подавив улыбку, прошел в просторную прихожую, где меня у казака перехватил высокий мужчина в идиотском кудрявом парике, с холодным высокомерным лицом. «Следуйте за мной, ваша светлость». Дом больше походил на музей, чем на жилое помещение. Особенное раздражение у меня вызвало позолота, везде, где только можно. Мещанство и безвкусица. Долго страдать моему чувству прекрасному не пришлось. Мой проводник довел меня до большого зала, наполненного разодетой публикой, и тихо исчез где-то у меня за спиной. Похоже, я в своем минималистичном, черном прикиде, буду здесь смотреться черной вороной в стае голубей. Архимаг Тихонов Сергей Павлович. Неожиданно зарал за моей спиной дворецкий. Как по команде на меня устремились десятки глаз, причем на лицах большинства отразилось удивление или недоверие. Уж кто-кто, а я меньше всего походил на могущественного архимага. Несмотря на всеобщее внимание, подходить ко мне никто не спешил. Подавив тяжелый вздох, направился к столу с закусками, сожалея, что пришел. Несмотря на то, что выбранный мной стол был плотно оккупирован группкой молодых гвардейцев, я с грацией носорога оттер от стола сразу троих и первым делом подхватил запотевший графин с водкой, шедро налил себе в бокал и одним глотком опустошил его. Только впустую продукт перевожу. Ожидаемого возмущения со стороны бравых гвардейцев не последовало, даже наоборот. Один из них, выглядевший 15-летним подростком, толщиной с мою руку, извинился за свою неловкость. После третьего бокала настроение мое окончательно испортилось, и я, подхватив огромную миску с черной икрой, стал с размеренностью метронома складывать продукт себе в рот, угрюмо перемалывая ее челюстями в кашицу. Бля, теперь даже бухнуть не получается. Ну и стоило оно того. Мои печальные мысли прервала подошедшая группа девушек и женщин, увешанных каким-то немыслимым количеством драгоценностей. Впереди с гордо поднятой головой шествовала красивая девушка лет 15, остановившись передо мной, несколько мгновений вопросительно на меня смотрела, словно ожидала от меня каких-то действий. Не дождавшись, нахмурила тонкие словно нарисованные бровки и с легким раздражением ударила себя по руке веером. Кажется, я нарушил какие-то правила местного этикета. Не прекращая поглощать икру, равнодушно рассматривал принцессу, что, кажется, ей не слишком нравилось, но при этом вызывало смущенный румянец на щечках. Прерывать молчание я тоже не собирался, по той простой причине, что попросту не знал, что сказать 15-летней девушке. С родной дочерью не смог найти общий язык, а уж с заморской принцесской подавно. Молчание, уже ставшим неудобным, прервала самая старшая в компании дама, причем женщина была, что называется, в теле и определено соответствовала моим стандартам красоты. А она ничего, я бы откатал с ней произвольную программу. Каким-то немыслимым способом фрейлина догадалась о моих мыслях и, стрельнув в меня заблестевшими глазами, спросила: «Павел Сергеевич, а вы действительно прибыли из другого мира?» Дамы, навострив уши, подступили поближе. Бля, несмотря на то, что разговаривал я мало, а отвечал неохотно, принцесса буквально не отходила от меня ни на шаг, причем, судя по взглядам, что на нее бросала ее свита, это было ненормально. Утомленный трескотней фрейлины приставучей принцессы, углядел в другом конце зала огромный белый диван и, не обращая внимания на вьющихся вокруг дам, словно ледокол двинулся через толпу. Принцесска увязалась за мной. Диван был занят несколькими важными курильщиками в гражданском. Подошедшая вместе со мной принцесса заставила их вскочить на ноги, пока курильщики рассыпались в верноподанических уверениях. Я упал на диван и, откинувшись на спинку, с удовольствием вытянул ноги. Курильщикам моя наглость не понравилась, но я был раздражен и все, чего хотел, просто уйти, не обидев при этом принцессу. Вот нахрена я здесь вообще торчу? Информация по архимагу у меня есть. Давно бы уже сел на поезд и ехал в столицу. Легким порывом ветра разогнал остатки табачного дыма и уже было собрался попрощаться с принцесской, как девушка, залившись краской, присела на мой диван, подальше от меня. То, что она сделала, что-то немыслимое, я понял, по умолкнувшему гулу толпы, что все это время украдкой следила за каждым шагом принцессы. «Анна!» — тихо прошипела старшая фрейлина, но девушка сделала вид, что не услышала ее. «Интересно, какого хрена ей от меня надо?» Заинтересованный ее нестандартным поведением повернул голову и наткнулся на сияющие от смеси непонятных мне эмоций зеленые глаза. Чем дольше я приглядывался к девушке, тем больше приходил в недоумение. Она что, всерьез меня хочет? Множество мелких деталей, вроде прикушенной губки и лихорадочного румянца, указывали на то, что 15-летняя девушка действительно меня желает как мужчину. Ну просто охренеть. Поводов для удивления у меня хватало, особенно если вспомнить мою внешность. Жесткое лицо с грубыми чертами лица, причем угрюмое выражение на мой физи было словно приклеенным, что естественно не добавляло мне привлекательности. Изящной фигурой я тоже похвалиться не мог, а рост за 2 метра и квадратные плечи делали меня похожим на медведя, ставшим на задние лапы. Явно не тяну на сексуальную мечту девочек-подростков. Похоже, мне попалась принцесса-извращенка. Пока принцесса портила свою репутацию, старшая фрейлина быстро организовала из свитских дам живой заслон, отгородив нас от любопытных глаз. Посидев пару минут в молчании, принцесса быстро освоилась и стала засыпать меня вопросами, большую часть из которых я просто игнорировал. «Красотка!» – окликнул я одну из девушек. «Принеси-ка мне водочки!» Лицо фрейлины отразило такое удивление вперемешку с негодованием, как будто-то я в матерной форме, предложил ей групповуху. Не церемонясь, марионеткой развернул ее к столам и легким порывом ветра вытолкнул из плотной группы девушек. Принцесса захихикала. «Ну и что здесь смешного?» Пару секунд девушка боролась со смехом. «Княжну Меньшикову послать за водкой. Мама умрет от смеха, когда узнает, что гордая Мэри бегала по поручениям. Поговори мне еще тут, за закуской побежишь», — проворчал я негромко. Вместо того, чтобы рассердиться, девушка еще больше развеселилась. «Неплохая девчушка, чем-то на мою дочь похожа. На балу у принцессы я провел еще час, причем дивана больше не покидал, нагло гоняя свитских дам за закуской. И если сначала приходилось подгонять их слабыми тычками потоков воздуха, то под конец таскали мне пожевать уже добровольно. Весь вечер принцесса ненавязчиво зазывала меня в гости в Петербург, уверяя, что ее папа и мама будут рады. У меня были определенные сомнения на этот счет, но отказываться я не стал. Как только, так сразу. Уже перед самым моим уходом старшая фрейлина улучшила момент, когда принцесса ушла припудрить носик и объяснила мне причину странного поведения девушки. «Видите ли, Сергей Павлович, но все члены императорской семьи по женской линии рождаются с невероятной чувствительностью к магии. Очень редко, таких случаев за всю историю династии Романовых, было 3, появляются маги с особым запахом магии, что буквально сводит с ума некоторых представительниц правящего дома. Как долго держится этот эффект, точно не скажу, но со временем, если вас долго не будет поблизости, он ослабнет, но уже никогда не исчезнет полностью». После долгого испытующего взгляда мне в глаза, старшая фрейлина продолжила: «Вы могущественный маг, скорее всего вам предложат остаться при дворе, на очень выгодных условиях. Похоже, старая интриганка уже плетет вокруг меня свои сети», — ответил прямо и несколько грубовато. «Меня не интересует ваша местечковая возня, как только я найду то, что мне нужно, то сразу уйду. Уверены, что найдете. Если понадобится, выверну ваш мирок наизнанку. Надеюсь, угроза сделает их немного сговорчивее». Устав от всех этих недомолвок и игр словами, последние несколько минут общался только с принцессой и почти сразу получил разрешение обращаться к ней по имени. «А во, я уже личный друг принцессы. Я уже понял, что для девушки моя магия была сродни наркотику, именно она заставляла ее вести себя слегка неадекватно. Вот и я стал чьим-то личным сортом героина. Ладно, Анька, пора уже мне». Похоже, никто не ожидал, что разрешение обращаться к принцессе по имени я восприму именно так. Пока свита переваривала Аньку, я поднялся и, сдвинув дам в сторону, направился к двери. Анна подхватилась с дивана и увязалась за мной. Скандальная сенсация в завтрашних газетах обеспечена. По дороге Анна несколько раз как бы случайно касалась моей руки, а я чувствовал себя каким-то извращенцем. К моему удивлению и недовольству охраны, принцесса вместе со мной вышла на улицу. «Сергей Павлович, я надеюсь, мы еще увидимся», — чувствуя себя героем из второсортной мелодрамы, ответил в своем стиле. «Как-нибудь заскочу». В этот момент я краем глаза заметил, что из группы зевак на противоположной улице отделился бледный юноша с руками в карманах куртки. Что-то он сильно напряжен, надеюсь, это не киллер. Через мгновение мои надежды разлетелись вдребезги, как и репутация императорской охраны. Юноша резко выдернул руки из карманов, в каждой оказалось по револьверу. Не делая паузы, стрелок открыл огонь сразу с обоих рук первыми же выстрелами, уложив казака, стоящего на линии огня, и попав мне 2 пулями в грудь и плечо. А неплохо стреляет, с 2 рук, да еще на бегу. Принцессу я прикрыл кинетическим щитом, поэтому в отличие от окружающих она не пострадала. Заклинанием марионетки взял под контроль Стрелка, заставив его отбросить револьвер в стороны и лечь на землю. Довольно нелепое покушение, и если бы не долбоебизм охраны, то оно бы даже и не началось. В этот момент где-то сбоку снова загремели выстрелы, и принцесса, жалобно вскрикнув, упала на землю. Сука, второй Стрелок. Глава 20. Судя по тому, что из 7 выстрелов 2 попали мне в голову и 2 в грудь, и плечо, и только 2 принцессе в грудь, целью киллеров была вовсе не она. Похоже, германские диверсанты решили прикончить опасного мага, а про принцессу, скорее всего, даже и не знали. Иначе вряд ли бы они решились стрелять. Теперь последствия будут непредсказуемы. Пока охрана азартно дырявила из винтовок и револьверов второго Стрелка, я умением управления металлами вынул пули из груди девушки и активировал исцеление. Хватило одного, чтобы принцесса передумала умирать и открыла глаза. В этот момент один из казаков охраны выхватил шашку и с матерным воплем бросился на первого Стрелка, которого я удерживал на земле марионеткой. Вот сука. Похоже, сообщник свидетеля решил убить. Так как заклинанию контроля нужно было секунду времени, чтобы сковать жертву, я не стал рисковать и ударил уже замахивающегося шашкой служивого молнией. Но так как я привык воевать с игроками или монстрами, которые были гораздо крепче простого человека, то неправильно рассчитал силу разряда и удар молнии, мало того, что обуглил тело охранника, так еще и отбросил его далеко в сторону. Тем временем принцесса с круглыми от ужаса и удивления глазами лежала на земле и ощупывала себя руками. О покушении напоминали только пулевые отверстия в платье и пятно крови. «Может, ты уже встанешь?» Пока принцесса неуверенно поднималась на ноги, я, как истинный сельский джентльмен, даже и не подумал ей помогать, так как был сосредоточен на других событиях, одновременно отслеживал действия ее охраны, что только сейчас догадались закрыть принцессу своими телами, и успевал краем глаза контролировать погоню моих копий за сообщником стрелков. Самое смешное, что после первых же выстрелов, 3 человека в толпе сменили свой нейтральный цвет на враждебный. Именно так я и понял, что есть еще и третий. «Принцесса, вы не ранены?» — набежал какой-то усатый красавец с револьвером в руке. По какой-то причине красавчик решил, что принцесса должна броситься ему на грудь и разрыдаться, и даже раскрыл для этого объятия, но был полностью проигнорирован. Не растерявшись, мужественно закрыл ее своей спиной от несуществующей опасности. Правда, нас уже окружили казаки, закрыв своими телами, так что подвиг усатого выглядел просто глупо. Похоже, подбивает клинья Каньки. Вот же извращенец, девчонке только 15. Грудью стоять за широкой спиной, есть высшая доблесть гвардейца. Не слишком сдерживая голос, проговорил я, начиная проталкиваться сквозь заслон казаков. «Сергей Павлович, куда же вы?» — жалобным голоском пропищала Анна. Мужественный красавец-усач, несмотря на героическую позу, по-прежнему оставался незамеченным. За мои дерзкие слова о гвардии наказывать меня тоже никто не спешил. «Спать я пошел и тебе советую, но я ранена, мне нужна помощь. Анька, мне то не свести, я тебе вылечил, и теперь ты даже здоровее прежнего». Но быстро уйти все же не получилось, пришлось объяснять начальнику охраны, почему я убил казака, а после сдавать им пленных киллеров. Во время дачи показаний узнал, кто такой усатый герой. Им оказался князь Юсупов, который, кстати, всеми силами пытался примазаться к спасению принцессы, всячески выставляя себя в выгодном свете. Вот только нашлись десятки свидетелей, видевшие, как князь прятался за каретами во время стрельбы и выбежал вершить подвиги, только когда оба террориста были уже обезврежены. Второго круга мягких допросов я терпеть не стал, просто встал со стула, пожелал всем доброй ночи и вышел вон. Естественно, никто не рискнул меня задерживать. Все-таки личное могущество – это такой кайф, как бы мне под его влиянием не превратиться в конченную мразь. Утром, проснувшись в своем номере в гостинице, некоторое время лежал, размышляя, не заказать ли мне завтрак в постель, после чего, рассмеявшись над странными мыслями, посетившими мою голову, легко вскочил быстро, по-военному принял душ, собрался и в сопровождении пары копий спустился вниз. На первом этаже гостиницы располагался неплохой ресторанчик, где я и планировал позавтракать. Но внизу в холле меня ждал уже знакомый гвардеец с парой казаков. Едва увидев меня, кислая мина на лице гвардейца мгновенно сменилась дружелюбной улыбкой, но я успел заметить его завистливо-неприязненный взгляд, брошенный на меня. «Завидует дурачок, думает, что я будущий фаворит принцессы. Ваша светлость, Сергей Павлович, ее светлость Анна Петровна, приглашает вас на завтрак. До дома градоправителя мы добрались на открытой коляске. На завтраке кроме самой принцессы присутствовало еще добрый десяток человек. Анна лично представила мне каждого, в основном здесь были наиболее знатные персоны из ее свиты, воспитатели пара учителей. Насладиться похлебкой, в которой плавала парочка крошечных луковиц, я не успел, в комнату почти вбежал один из гвардейцев сопровождения. Телеграммы от императора. Всего телеграмм было две, одну получила принцесса, а вторая предназначалась мне. Приняв от гвардейца конверт, запечатанный сургучной печатью с имперским орлом, одним движением сломал ее и вместо ожидаемой бумажки с парой строк, выудил целую простыню. Однако император на телеграммах не экономит. Подумал я, глядя на такой же объемный лист в руках Анны. Спотыкаясь на незнакомых буквах и твердых знаках, расставленных где попало, с трудом дочитал двухстраничный опус. Если кратко, то император многословно благодарил меня за спасение жизни дочери и обещал достойно отблагодарить при встрече. Также разрешал операцию «Гнев», причем серьезно ее расширил, разрешив ударить по территории Германской империи. А он хитрожопый, теперь это выглядит как будто я сам пришел к командованию и упрашивал врезать германцу, а оно мне нужно, лишнюю ману тратить. Вынужден вас покинуть, долг превыше всего. Произнеся эту выспренную чушь и не слушая возражений принцессы, быстро свалил. Внизу меня уже ждал знакомый офицер из штаба. Через 20 минут я уже был в кабинете начальника штаба, заваленного картами. Здесь же присутствовал генерал и еще с десяток офицеров, ответственных за планирование операций. Пришлось сразу умерить аппетиты военных, что, получив от императора свободу действий, решили не мелочиться и ударить по столице Германской империи. Господа, у вас есть только одна атака. На этом, я считаю, свою часть договора выполненной. Все понимали, что я мог бы вообще ничего не делать. После знакомства с принцессой мне уже была не нужна протекция генерала Злыбнева. Быстро определившись, куда будет нанесен удар, меня еще полчаса ориентировали по картам, стараясь максимально точно донести точку удара. Еще час спустя я в сопровождении сотни казаков ехал в сторону линии соприкосновения, казаки верхом, а я на коляске, запряженной парой лошадей. Остановились в паре километров на холме, что в этой местности был господствующей высотой. Едва поднявшись на вершину, Шидра зачерпнул из накопителя и выпустил заклинание. Так как на этот раз была задействована третья ступень солнца, пришлось ветром перенаправлять ударную волну в сторону территорий, занятых противником, что одним махом сожрало добрых 300 тысяч единиц маны. Всем отвернуться. Вспышка впереди. Несмотря на инструкции, большинство казаков проигнорировало мой приказ, за что через мгновение поплатились. Почти половина роты получила ожог роговицы. Идиоты, разворачивай. Ткнул я ножнами меча в плечо возницы. К счастью, этот послушал меня и вовремя отвернулся, и сейчас испуганно вертел головой, глядя на паникующих казаков. Возвращался я в одиночестве, если не считать моих двойников. Вся моя охрана осталась оказывать помощи пострадавшим товарищам. По дороге мне вспомнилась моя последняя пьянка с первым чемпионом Багната Арвина, где у нас зашел разговор о проникновении в мир соперников по турниру и последующему геноциду. Для большинства первых чемпионов, уже через год после обретения системы, это было вполне по силам. У меня тоже возникали такие мысли. В какой-то момент я даже хотел навестить Мирари с ядерными зарядами и солнечными чмоками, но вспомнил, что у Ари тоже есть координаты нашего мира и неслабые маги, и решил, что ответный визит нам не нужен. И как показало дальнейший рассказ Арвина, поступил я правильно. Если в двух словах, то во время одного из своих многочисленных контрактов познакомился Арвина с одним серым игроком, как оказалось, последним выжившим из всей расы. Вот он и рассказал первому чемпиону занимательную историю. Родом он был из технически развитого мира, и когда к ним пошла система, уже вовсю осваивали космос и имели базы на десятках планет и спутниках. Уже после первого круга, который они с треском проиграли средневековой цивилизации, было принято решение о превентивном уничтожении мира соперников. Во время обоюдных визитов были сняты координаты мира, после чего первый чемпион с несколькими десятками игроков прибыл в мир соперников, где и собрали адскую машинку, что за считанные дни заставляло идти в разнос ядро планеты. Через неделю система засчитала им победу в турнире, в связи с гибелью всей расы соперников, и в этот же день начало новой, вот, Только теперь им в соперники досталась раса, победившая уже в двух турнирах и мало того на голову выше их в военных технологиях. Что там осталось от их мира, можешь себе представить. Закончил свой рассказ Арайна. Я мысленно перекрестился, поблагодарив себя, что отказался от мысли ударить по миру Ари, хотя в тот момент меня удерживала мысль об ответном ударе. Уже на подъезде к городу, выбросил лишние мысли из головы и вернулся к награде за германскую армию. Аво, почти 500 000 человек, а я и не знал, что здесь такие масштабные войны. Этим же днем, я пошел на вокзал и попытался взять билет до столицы. Трудности начались буквально сразу. Первое, мои золотые монеты из сокровищницы Лича Минхотепа, здесь брать не хотели. Второе, пассажирские поезда из прифронтовой зоны ездили раз в 10 дней или по особому распоряжению генерала Злыднева. Подавив раздражение, первым делом нашел банк, где я обменял золото на местные деньги. На удивление вышло неплохо, 100 монет из мира Багната вышла почти на 10 тысяч рублей, по местным меркам внушительная сумма. Теперь к генералу, пусть запускает поезд. В штабе царила суета, точнее будет сказать, штабная публика разбегалась как тараканы. На втором этаже из кабинета генерала Злыднева слышались истерические крики принцессы. Что это с ней? Поднявшись на этаж, смог разобрать, в чем обвиняет Анна генерала. Оказывается, во время ее посещения госпиталя, туда привезли моих горе охранников с обожженными глазами и красными лицами, причем сразу полроты. После чего у принцессы в голове произошел странный мыслительный процесс. Она почему-то решила, раз меня нет с ними, то я погиб. Поистерив в госпитале и пару раз упав в обморок, поехала в штаб, где и закатила истерику генералу, что мысленно уже готовился к отставке и поездке в Сибирь. «Чё ты разоралась?» – спросил я, войдя в кабинет. На лице генерала проступило облегчение, а Анна, вскрикнув, бросилась ко мне с объятиями. Правда, влетать в меня на скорости было глупой идеей, но поняла она это, только стукнувшись носом в стальной панцирь на моей груди. Обняв ее одной рукой, погладил по голове. «Анька, а ты когда в Петербург собираешься? Вы уезжаете». Девушка подняла голову, пытаясь заглянуть мне в лицо. Пришлось исцелять ей разбитый нос, после чего влажными салфетками, добытыми из инвентаря, вытирать кровь. «Да, сегодня или завтра, но пока не знаю на чем». Покраснев от осознания, что стоит посреди кабинета в объятиях малознакомого мужчины, неохотно освободилась и отошла на несколько шагов назад. Генерал сделал вид, что ничего не заметил. «Я могу вас взять с собой, но я планировала задержаться здесь на месяц. Нет, столько ждать я не могу. Я...» «Тогда давайте завтра, я прикажу, чтобы подготовили мой поезд». «Ну, кто бы сомневался, что у нее свой поезд». «Договорились». В поезде принцессы мне выделили отдельное купе, что было неудивительно после демонстрации моей силы и расположения принцессы. Что могу сказать о самом поезде? Ярчайшая демонстрация богатства императорского дома. Мне он больше напоминал музей на колесах. Для примера, купе, которое мне досталось, было размером с мою старую квартиру, времен моей военной службы. В дороге от скуки взялся читать местные газеты, и первое, что я увидел на первых полосах всех газет, это мое имя. В газете я позиционировался как русский архимаг, что специально прибыл на фронт для окончательного разгрома германских войск. В европейских газетах меня клеймили кровавым мясником и даже дали имя палач. Германцы, как и все просвещенное европейское сообщество, были в шоке. По слухам, император Священной Германской империи пришел в такой ужас от потери чудовищной мощи заклинания, что в тот же день запросил мира. Устав от газет, что либо пели мне дифирамбы, прославляя как величайшего героя, либо поливали грязью клеймя, как самого массового убийцу, за всю историю, занялся распределением заработанных ОП. Почти все заработанные очки опыта распределил между игроками своей неимоверно раздутой группы. На данный момент в ней состояли все активные игроки России и несколько сотен из ближнего и дальнего зарубежья. Самое смешное, но благодаря моим вливаниям, в топе теперь лидировали русскоязычные игроки, занимая первую сотню целиком. Остальные места делили члены моей группы, вытеснив оттуда китайцев. Спокойно отдохнуть мне не дали, не прошло и нескольких часов, как от принцессы пришел посыльный и пригласил меня в ее вагон. Хватило меня на 2 часа, после чего я на мгновение отвлек внимание Анны и, воспользовавшись телепортом, сбежал в свой вагон. Скрывшись от навязчивой принцессы в своем купе, через дверь, пообещал проклясть любого, кто посмеет меня потревожить.